Глава 8. Шаман. Желтый песок под ногами сменился красным. Резкий порыв иссушающего ветра вызвал приступ кашля, который продолжительное время не хотел отпускать человека. С трудом восстановив дыхание, Сомов прикрыл рот ладонью. И стоило так стремиться к этой победе, чтобы кому-то одну ссылку сменили на другую. Но в том милом городке хотя бы можно было жить, а тут... Получив от Фортуны очередной подарок, парень даже не удивился новому ландшафту. Финальный поединок, Рамкуш почему-то оказавшийся мрагом, вмешательство строителей турнира и заступничество Зерга, после таких перипетий незапланированное турне по пескам Каракума уже не казалось чем-то из ряда вон выходящим. Мишка, не торопясь, осмотрелся по сторонам. Куда ни глянь, везде простиралось красное море песка. И никаких признаков жизни. Седого рядом тоже не наблюдалось. Вот это первый приз, я понимаю. Выбросили в раскаленную пустыню без капли воды, да еще нацепили чертов ошейник. Без него я хотя бы посредника вызвать мог, а теперь и не знаю. Вот так соединишь печати срочного вызова, появится мужичок в зеленой рубахе и найдет мой труп с удавкой на шее. Может быть, потом так и придется сделать, когда совсем худо станет. Какая разница, чего умирать, от жажды или от мерзкой петли? А что он мне там пытался говорить о Руене, будто ее магия должна меня сжечь? Михаил потянулся к вороту рубахи. На месте неизвестно кем пришитой пуговицы теперь осталась лишь оплавленная дыра. С этой пуговицей явно было что-то не так. Неужели огромное пламя возгорелось от маленького кругляшка? Что ж, надо будет при встрече поблагодарить подругу Скального. Хотя о какой встрече может идти речь? А с другой стороны, если не надеяться, что мне тогда вообще остается? Победитель турнира присел на корточки и поднес пригоршню песка к глазам. Крупинки оказались двух видов. Те, что покрупнее, были желтоватого цвета, а совсем мелкие, но более тяжелые. Ветер не смог их выдуть с ладони. Красные. Я, конечно, не ожидал ничего хорошего ни от Зерга, ни от его соплеменников, но и на подобную подлость тоже не рассчитывал. Эх, грехи мои тяжкие! Сомов поднялся. Значит, они обиделись. Ну, еще бы! Обычный гладиатор положил на обе лопатки выходца из мрачного мира. Этого, по их мнению, вообще не может быть. В результате нас решили попросту избавиться, но так, чтобы сохранить видимость справедливости. Зерга объявили прощенным, а за то, что он пытался отстоять свои права, ему слегка удлинили дорогу домой. Получается, как в том анекдоте, и все кругом честные люди. Только вот смеяться почему-то не хочется. — Ёшкин кот и хрен морковкин в одном флаконе! — раздалось сзади. Мишка резко повернулся. — Гога? А ты здесь как оказался? — Спроси чего полегче. Нас кланчой... Только что собирались сделать рабами. Потом бац, и я здесь. А Эдуард? Я почему знаю. Скальнов недовольно озирался по сторонам. Видимо, песчаный пейзаж его тоже не слишком устраивал. Мы выскочили на арену, я схватился за топор и потребовал, чтобы нас отправили вместе с вами. Но, судя по выражению морды мерзкого главаря мрагов, ему мое требование было до лампочки. А где все это время был студент? Когда ребятишки в ярких маскарадных мундирах собирались вокруг нас хороводы водить, мы стояли спина к спине. «Выходит, Марицкого унесло к Зергу?» — предположил Мишка. «Или он так и остался на арене?» «Да хрен с ним, с Марицким! Выпутается как-нибудь! Ты лучше скажи, что нам делать! Меня не особо вдохновляют здешние климатические условия. Надо отсюда двигаться, это понятно, но куда именно?» Ни одной стоящей мысли, а спросить, сам видишь, не у кого. Ситуация, чтоб ее... Скальнов приложил ладонь козырьком и медленно оглядел горизонт, крутанувшись вокруг своей оси. Никаких примет, кругом сплошная красная гладь. — Гога, а откуда у тебя ранец? Мишка только сейчас заметил мешок, висевший за спиной друга. — Так я думал, мы после твоей победы прямо со стадиона отправимся домой. Вот и собрал кое-что в дорожку, на всякий случай. Зерк хоть и обещал забросить нас в столицу Кантелима, но, зная его подлую натуру, нужно было готовиться к худшему. Вот я и подстраховался. — Хочешь сказать, что у тебя там и вода есть?» — вкрадчиво спросил Михаил, боясь спугнуть удачу. «Воды, к сожалению, нет. Но вина литра три я прихватил. Думал, сразу и отпразднуем». «Гога, да ты прелесть!» Сомов от радости бросился обнимать запасливого гнома. «Только не вздумай целоваться! Не посмотрю, что ты мне друг!» Улыбаясь, Скальнев театрально приложил кулак к ладони. «И ты туда же! Думаешь, мне мордобоя на арене не хватило? Видел, кого они против меня выставили? Какого-то урода, хорошо замаскированного под рамкуша. Ты знаешь такую когтистую лапу, как у того типа? Я один раз уже имел счастье лицезреть». «Где?» «Как ни странно, у самого Зерга, когда мы к нему домой заявились. Этот гад хотел заграбастать мой амулет». Гном вытащил подарок Руена из-под рубахи. «Представляешь, протянул свою поганую руку, а она вдруг трансформировалась в такую же лапу. Зрелище, скажу тебе, не для слабонервных. К счастью, ничего у него не вышло. Клешня обожглась о мой кулон. Седой тогда сильно перепугался. Но сегодня вел себя достойно». «Еще бы! У него хотели отобрать победу вместе с возможностью вернуться домой». «И все-таки ты лихо разделал бывшего князя, кем бы он ни был. Жаль только, некоторые мрожистые душонки нам всю обедню поломали». «Да, здорово нам праздник испортили». Сомов несколько воспрянул духом. Благодаря запасливости гнома у них было чем утолить жажду. «Ну что, есть идеи, куда идти?» «Предлагаю, как тогда в Москве, строго на юг». «Хорошо, я не против. Осталось разобраться, где здесь юг?» Гога задумчиво почесал затылок. «А действительно, где? Когда солнце в зените, определить сторону света не так просто. Пожалуй, без главного бора в здешней Сахаре долго не протянешь». Гном снял куртку и начал сооружать себе подобие челмы. Мишка тоже решил слегка облегчить свой гардероб и освободился от кольчуги. «Жалко выбрасывать, но лишняя тяжесть ни к чему. Если ты намекаешь на мой топор, не надейся, я его ни за что не брошу. Должен же хоть один из нас быть при оружии. Я тоже вооружен благодаря тебе». Мишка раскрыл левую ладонь, в которой сжимал стальное ядрышко, прикрепленное цепочкой к запястью. «Не возражаешь, если пока оставлю его при себе?» «Не жалко». «А чего ты на меня уставился? Не нравится мой тюрбан?» Гном с трудом закончил сооружение головного убора. «Да я сначала думал, показалось, а теперь опять». «Что?» «Твой кристалл. Он загорается, словно сигналы подает». «Да ну!» — гном посмотрел на подарок Руены. «Почему я ничего не вижу?» Скальнов передернул плечами, и кристалл действительно пару раз вспыхнул, будто внутри зажигалась и гасла лампочка. «Заметил?» «Ага». Гога взял кулон в руки и покрутил его, полагая, что фокус обусловлен преломлением света. «Но это ни к чему не привело. Ты что-нибудь понимаешь?» «Это же твой медальон. Тебе и решать загадку». «Ладно, сейчас мы ее разгадаем». Скальнов поднимал и опускал камешек, вертел его вокруг себя, сам крутился. Наконец счастливый гном окликнул приятеля. «Смотри!» Кристалл излучал желтый свет. «А в чем фокус? Не знаю почему, но горит только в том случае, когда я гляжу в ту сторону». Крепыш поднял голову, указывая подбородком нужное направление. «И что это может означать?» «Скорее всего, именно там моя Руена. Ведь это она мне камушек подарила». «А ты романтик!» «Ну, не без этого», — смутился гном. «Что ж, благодаря твоему кристаллу у нас теперь есть направление. А благодаря мне лично у нас есть чем перекусить. Что-то я проголодался немного». Дурные предчувствия Марицкого, терзавшие студента два последних дня, начали оправдываться, когда в ложу заявилась Марита. Ее визит почти сразу обернулся трупом незнакомца. Затем началась трудная схватка Михаила, в которой шансы Сомова на победу начали вызывать сомнения с первых минут боя. «Все плохо, все очень плохо», — повторял про себя эльф. И поэтому он нисколько не удивился, когда после очередного выигрыша у Мишки возникли новые проблемы. Студенту казалось, что во время разборок между мрагами им лучше не высовываться. Но бывшего уголовника, этого увольня Гогу, буквально вытолкнуло из ложи, когда на арене окружили Зерга с Михаилом. «Ну и куда его понесло?» — проклинал он гнома, следуя за возмущенным крепышом. «И без нас разберутся». Однако отставать от детдомовца несостоявшийся филолог не собирался. «Ну, правильно, теперь влипли окончательно». Эльф совсем сник, оказавшись среди воинственно настроенных гвардейцев. «Для полного комплекта неприятностей мне только ошейника не хватает». В тот миг парень был готов оказаться где угодно, лишь бы не на арене. Говорят же, поосторожней с желаниями, они иногда сбываются. Место, куда его вскоре забросило, оказалось не лучше. Из одного окружения Марицкий попал в другое. Правда, здесь компанию ему составил зерк. А гвардейцев сменили полуголые дикари с огромными зазубренными тесаками. Их раскрашенные под цвет почвы тела совершали ритмичные движения в такт гулким звуком барабана. — Где я? Кто это? Почему? — Парень, а лук у тебя только деталь костюма, или ты умеешь им пользоваться? Голос мрага вывел Эдуарда из оцепенения. — А? Я это... чего? Я задал конкретный вопрос. — Ты стрелять умеешь, рохля? Оскорбление подействовало. Студент шмыгнул носом и недовольно ответил. — На всех у меня стрел не хватит. На площади находилось не менее сотни краснокожих мужчин, одежда которых состояла из двух треугольных платков. Верхний прикрывал левое плечо до локтя, завязываясь через шею, а нижний охватывал талию, свисая углом до правого колена. Ближе всех к пришельцам стояли 8 танцоров в набедренных повязках. За толпой дикарей, глазевших на представление, Эдуард увидел множество шатров, в которых тоже могли находиться люди. Марицкий прицелился в одного из танцующих. — Не спеши, — властно остановил парня мрак. — Стрелять нужно в шамана, но лишь в тот момент, когда он не смотрит в нашу сторону. Видишь мужичка с разрисованной мордой, который с рогатиной? Это посох, неуч. А почему я должен в него стрелять? Ты же у нас вроде как чародей, вот и воюй с коллегой. Но, во-первых, я не совсем чародей. А во-вторых, пока на мне ошейник, могу рассчитывать только на руки и ноги. Против плясунов это вполне достаточно. Но шаман может стать для нас серьезной проблемой. Дикари исполняли какой-то ритуальный танец вокруг чужаков, с каждым кругом приближаясь к жертвам. Тесаки в их руках явно были не деталью костюма, и видеть их в действии как-то не хотелось. — Действуй быстрее! — поторопил Седой. — Он же пялится на нас, не сводя глаз! — Так придумай что-нибудь, пока есть чем! — Эдуард вскипел. — Да как он смеет мной командовать? Сам ничего не умеет! В это время 4 мускулистых атлета вынесли из ближайшего шатра прикрепленную к носилкам золоченую табуретку, на которой восседал парнишка с блестящей диадемой на голове. Шаман мельком бросил взгляд на необычную процессию и снова уставился на обреченных. У студента промелькнула шальная мысль. Не успев как следует проанализировать возникшую идею, он быстро натянул тетиву и выстрелил в сторону трона. Стрела еще не достигла цели, а Эдуард уже достал вторую. С головы мальчика слетела диадема и со звоном упала на мощенную камнем дорожку. Это отвлекло внимание местного колдуна, и хотя он выпустил чужаков из виду лишь на секунду, лучнику этого оказалось достаточно. Вторая стрела тут же пробила череп шамана. «Молодец!» — крикнул зерк и бросился на застывших посреди танца дикарей. 10 секунд ему хватило на всю работу. Теперь в каждой руке мрак держал по тесаку, но и врагов стало куда больше. С полсотни воинов, вооруженных копьями, выстроились полукругом между чужаками и мальчишкой. Каждый приготовился метнуть копье во врага. Дикари только ждали команды. А она не поступала. Наконец, стоявший в стороне абориген с двумя платками на шее, поднял над головой трезубец и выкрикнул обрывистую фразу на непонятном языке. Загорелые парни сразу вытянулись по стойке смирно. «Это воевода», — пояснил зерк. «Похоже, он не собирается чинить над нами расправу. По крайней мере, пока». Начальник бойцов отличался от своих подчиненных не только одеждой и вооружением. У него было более осмысленное выражение лица и не такой свирепый взгляд. «Чужеземцы понимают язык западных земель?» — спросил он. Прощенный обитель мрачного мира имел представление о том месте, куда они попали, благодаря Шрингу, и знал, что дикари красных степей Зангры западными землями называют Агар. «Мы на нем разговариваем», — кивнул мрак. «Хорошо. Оставьте жертвенное оружие и следуйте за мной». «Почему мы должны выполнять твои приказы?» — с вызовом спросил зерк. «Потому что теперь от меня зависит ваша жизнь». Незнакомец выкрикнул еще одну команду, и его воины расступились, освобождая ту самую дорожку, которая была вымощена камнем. Трон стоял на небольшом постаменте из булыжников. Его окружали 4 атлета, припавшие на одно колено и склонившие голову. «Ты должен поднять диадему и возложить ее на голову принца», — сказал незнакомец Эдуарду. «Зачем?» «Чтобы его не убили», — спокойно объяснил воевода. Марицкий взглянул в глаза насмерть перепуганному мальчишке, которому положение не позволяло проявлять свои эмоции. Студент совершенно не желал смерти ребенку, а потому послушно поднял венец и водрузил его на место. Сразу после этого парню притащили массивную саблю поверженного колдуна. Дикарь с разрисованным лбом встал на колени и рукояткой вперед протянул оружие в ножнах, украшенных драгоценными камнями. «Ты должен наказать нерадивых слуг будущего вождя, не справившихся со своими обязанностями», — сказал полководец, сорвав по очереди наплечный платок с каждого из провинившихся. «Что значит наказать?» «Отрубить им головы». «Что? Да пошел ты знаешь куда! Я не палач!» «Знаю. Теперь ты шаман нашего племени. Да ладно ерунду пороть!» «Ты не желаешь их наказывать?» — строго спросил воевода. «А для этого обязательно рубить головы? Может, их лучше в солдаты сослать? Все же больше пользы». «Быть воином — это почетная обязанность. А они не уберегли самое святое», — не отступал дикарь. Хотя идея нового шамана ему понравилась. Предыдущий колдун только делал, что каждый год отбирал его лучших бойцов для принесения в жертву. А этот, наоборот, хотел усилить армию. «Эдуард, раз просят наказать, действуй. Сам не желаешь, могу сделать это за тебя». Мрак уже потянулся к сабле. «Дотронешься до священного оружия, и оно тебя испепелит». «Это почему?» — одернул руку зерк. «Только настоящий шаман может держать его в руках и остаться живым». Марицкому и раньше не хотелось брать смертоносную железку, а после слов воевода и подавно. «У меня другие методы наказания». Студент вложил в свой голос максимум твердости. Он понимал, что сейчас многое зависит от первых слов. Если воевода почувствует его неуверенность, может принять за слабость, а слабаки среди дикарей долго не живут. «Легкую смерть еще надо заслужить. Ты будешь их пытать? Я превращу в пытку их жизнь. Они станут моими слугами». Воевода ненадолго задумался. «В этом есть смысл. Все слуги старого шамана, стараниями твоего приятеля, только что принесены в жертву нашим могущественным духам. А выбор новых займет некоторое время. Пусть они будут твоими рабами». Он прогорланил несколько отрывистых фраз, и атлеты поползли на коленях к своему хозяину. Мужик, который принес саблю, скорчил оскорбленную физиономию и высказался с явным недовольством в голосе. «Кто это и чего он хочет?» — спросил Марицкий. «Это ученик бывшего шамана. Говорит, что ты нарушаешь традиции племени». «Некоторые традиции не грех и поменять», — отмахнулся студент. Ученик шамана воспринял его жест как оскорбление. Он резко поднялся, подошел к мальчику и скинул с того диадему. Толпа вокруг загудела. «Он что, белины объелся?» От возмущения Эдуард начал заикаться. «Лрон только что вызвал тебя на поединок», — поморщившись, ответил воевода. «Точно так же, как несколько минут назад ты бросил вызов его учителю. Берегись!» Похоже, в этом племени были довольно своеобразные правила дуэли. Бросивший перчатку в противника не дожидался, когда ее поднимут, а сразу приступал к активным действиям. Дикарь приложил пальцы к вискам и резко выпрямил руки по направлению к эльфу. С кончиков пальцев колдуна сорвались тонкие нити ярко-желтого цвета, которые принялись плести кокон из паутины вокруг Марицкого. Сетка становилась все гуще и гуще, но через пару секунд она начала сворачиваться, освободив сначала ноги жертвы, затем пояс, грудь и, в конце концов, сама замкнулась в нимб над головой нового шамана. Студент поднял взгляд на необычный огненный обруч и от ужаса передернул плечами. Пылающее кольцо восприняло это движение как приказ и метнулось к своему создателю. Лорон вздрогнул всем телом и рассыпался, превратившись в небольшую горку пепла. Земля в полуметре вокруг него также выгорела, хотя ни огня, ни дыма никто не видел. «Да», — задумчиво вымолвил пораженный зрелищем мрак. Он только сейчас рассмотрел в этом долговязом парне уникальные способности по отражению чужой магии. Чары не просто отскакивали от Эдуарда, они усиливались и поражали именно того, кто пытался причинить ущерб молодому человеку. Но и приятели у Михаила. У одного камень спящей силы, у другого невидимый отражатель магии. «Прошу тебя еще раз водрузить диадему на голову нашего вождя», — обратился воевода к несколько опешившему Эдуарду. «Я не понял. Сейчас все подряд кинутся сбрасывать с ребенка украшения, а я должен поднимать? Это прямо издевательство какое-то. Не думаю, что кто-нибудь еще рискнет повторить дурацкую выходу Лрона. Бери саблю, я покажу твой шатер». Марицкий осторожно взялся за прикрепленный к ножнам ремень и перекинул его через шею. «Тебя как зовут?» — спросил он новоявленного гида. «Жарзук. Я Эдуард, а он Зерк. «А вот и твой дом!» — воевода поднял полог красного жилища. Тут же раздался женский визг. Но воевода произнес пару резких слов, и внутри воцарилась тишина. «Кто это?» — остановился студент. Три совсем молоденькие девушки бухнулись на коленки, опустив головы точно так же, как те дикари возле золоченой табуретки. «Надеюсь, им не прикажут рубить головы», — подумал парень, отметив привлекательность всех трех. А женщины здесь, по-видимому, одевались проще мужиков. Гардероб каждый составлял лишь один платок вокруг талии. «Твои жены. Если не понравится, выгони. Только не всех сразу. Они считаются первыми красавицами племени». «А где зерк?» Эльф, оторвав взгляд от наследства, доставшегося после шамана, заметил, что мрага рядом нет. «Не беспокойся, ему тоже выделят жилище. Красный шатер имеют право заходить только три мужчины племени. Шаман, вождь и воевода. А мои рабы? Им вообще крыша над головой не положена. Будут сторожить твой дом снаружи». «Хорошо», — кивнул Марицкий. Он не собирался устанавливать свои порядки. Парень не понимал, почему его поставили на столь высокую должность, и захотел это выяснить. «Жарзук, как ты, наверное, понял, я не из здешних мест. Объясни, почему именно я оказался в красном шатре?» «Человек, сумевший при живом шамане снять корону с вождя, становится претендентом на эту должность. Снимать и надевать главный атрибут власти на избранного. Это святая обязанность главного колдуна. Ты вызвал гварна на поединок и сразу одержал победу. Теперь это твой шатер». Объяснение воевода было весьма лаконичным. Алрон тоже пытался, но неудачно. «Ладно», — задумался эльф, поймав на себе оценивающий взгляд одной из красавиц. Две другие не рискнули поднять глаза. «Слушай, а как я с ними общаться буду?» «Шутишь?» — усмехнулся воевода. «Они же не ведьмы». «А у вас что, только с ведьмами разговаривают?» «Да, их допрашивают с пристрастием. А иначе как узнать, насколько они опасны? Если сомневаешься в своих, я могу поработать с переводчиком». «Не надо», — заторопился студент. «Я и так вижу. Девушки не вызывают подозрений. Да и вообще, не пора бы тебе нас оставить», — подумал шаман, все больше косясь в сторону самой смелой. «Редкий случай, когда лишним оказывается не третий, а пятый». Воевода действительно был человеком думающим и быстро сообразил, что новый колдун не настроен на деловой разговор. «Когда обоснуешься здесь, загляни в мой шатер». «Да как я его найду?» «Видишь щит над входом?» «Понял. До встречи, Жарзук». Студент еле удержался, чтобы не помочь дикарю покинуть новое жилище. «Еще раз прошу прощения, но сообщение Рлуанду доставлено быть не может». «Не понял?» — возмутился Рент. «Он что, установил для себя односторонний доступ?» «Нет. Посредническая магия не определила его местонахождение», — ответил глава посредников. «Это значит, он погиб?» «Не обязательно. Существует несколько причин, кроме названной вами. Во-первых, ему могли отрубить руку, на которой нанесена печать скорого вызова. Во-вторых, чародеи могли закупорить в магической ловушке. В-третьих, отправить в запредельный мир. Кстати, его предупреждали, что Тимград – очень опасное место. Сколько стоит отправить туда вашего человека? Извините, в нашей конторе такая услуга не предусмотрена». «Но ведь кто-то из ваших специалистов бывал в Тимграде и сумел вернуться?» Главный маг Пантелима сам пришел в столичное отделение посредников, чтобы переговорить с начальником. День пребывания в деревеньке, где остановился Урзак, ничего хорошего не дал. Агарцы не покидали дом старосты, казалось, они и сами не знали, что делать. Каких-либо сообщений от многочисленных дозоров, расставленных в этом районе, тоже не поступало. Ариант решил вернуться в королевский дворец, чтобы провести очередное заседание совета чародеев. К тому же необходимо было подготовиться к встрече с королем. Гурван требовал ускорить расследование похищения агарского посла. Когда маг попытался выйти на связь с Орландом, посредник даже не исчез из кабинета. За время сотрудничества со специалистами по срочной доставке это был второй случай в практике главного кантелимского чародея. Первый произошел совсем недавно при попытке найти внезапно пропавшего Саргонта. Да, один сотрудник несколько раз посещал Тимград по срочному вызову человека, отмеченного тенью огня. — ответил начальник столичного представительства. — Он может отправиться туда еще раз за двойную плату? — Не знаю, сейчас мы его спросим. Бородатый мужик в зеленой рубахе появился в комнате через минуту. — Наш весьма уважаемый клиент интересуется, не мог бы ты, за весьма приличное вознаграждение, конечно, посетить Тимград? Начальник был крайне любезен с этим подчиненным. — Жизнь дороже любых денег, — не задумываясь, ответил прибывший. — «Но ты ведь бывал в этом городе», — вмешался Рент. «Я не имею права не явиться клиенту по вызову. А если у меня срочное сообщение для твоего клиента, ты должен его доставить?» «Естественно», — усмехнулся посредник. 50 монет, и письмо будет у Михаила». «Договорились». Чародей взял лист бумаги и написал несколько строк мелким почерком. «Только пусть обязательно ответит. Еще 20 монет». «Ладно», — выдавил себя кузен Саргонта. Таких запредельных цен за посреднические услуги он не помнил. Бородач взял письмо и... «Что за ерунда?» Попытка перемещения не удалась. «Опять проблемы?» — спросил главный маг Кантелима.